Алло. Здравствуйте, меня зовут Дегтева Надежда Евгеньевна, компания «Первое коллекторское бюро», разговор записывается. Слушаю вас. Владимир Александрович, могу услышать? Ну, можете. Владимир Александрович, в нашей компании сейчас проводится акция лояльности, акция прощения. То есть, в отличие от банков, которые предлагают платную реструктуризацию, мы предлагаем беспроцентную рассрочку. Вы сможете выбрать дату и сумму платежа, которая актуальна именно для вас. Uh-huh. Также мы имеем полномочия списать пени и штрафы, начисленные вашим предыдущим кредиторам. Uh-huh. У вас имеется одна задолженность на сумму 126 721 рубль 12 копеек. Первоначальный кредитор это был Уралсиб. Фу, блин, Урса. Урса. Урсабанк. Я вам подскажу. Кредит 30.05.2006 года. То есть по договору цессии право требования задолженности было приступлено нашей компании. Ага. На данный момент являемся вашим кредитором. Поэтому для вас у нас сейчас подготовлено очень выгодное предложение. Так, так, так. То есть акция для вас рассчитана на 15 месяцев. Компания вам списывает 84 340 рублей. Ага. То есть ежемесячный платеж будет составлять 2900 рублей. Ага. Если более подробнее, то 15 месяц будет 1780 рублей 70 копеек. То есть по акции необходимо будет внести 42 380 рублей 70 копеек. Согласитесь, ага, что это очень выгодное предложение. Компания вам списывает 66%. Ух ты, ничего себе. То есть вы экономите денежные средства, избавляетесь от наших звонков, также у вас улучшается кредитная история. Да вы знаете, на самом деле я по вам соскучился, вы мне столько долго не звонили. Я поняла вас, Владимир Александрович. Скажите, пожалуйста, вам посильна вообще сумма 2900? Подождите, я готов рассмотреть ваше предложение, но как бы я человек такой, как вам сказать. В общем, я привык видеть все предложения на бумаге. Присылайте мне ваше предложение и будем рассматривать. А что, предложение, озвученное мне голосом по телефону, не имеет никакой силы? Нет, ну смотрите, если хотите, тогда наш сотрудник с пакетом документов подвезет вам график платежей. Угу. Или вы подъедете на нашем сайте collector.ru, то есть в личном кабинете у вас будет отображаться график, который, если мы с вами составим. А у меня нет компьютера. Ну, вы, наверное, лукавите, Владимир Александрович. Ну, тогда, если хотите, наш сотрудник может подъехать со всеми документами. Uh-huh. Когда скажете, когда вам удобно. То есть, да, да, да. Нет, конечно, подъедет, пускай пусть заодно захватит договор цессии и, ну, покажет мне, ознакомит меня с ним. Вот. Пускай также захватит мой кредитный договор, который у вас наверняка есть, конечно же, да? Ну, все документы у нас имеются. Наша организация, она составит госрегистр, информация в общем доступе. Клево. Да, но вот есть один нюанс. Видите ли, такая ситуация, что в соответствии с ФЗ-230, мой кредитор обязан был меня уведомить в течение 30 дней о том, что у нас в отношениях появляется третье лицо. Никаких уведомлений за 13 лет я не получал. Ну, вы знаете, документы вам были высланы вашим первоначальным кредитором. Ага. А когда? По Почте России у меня такой информации нет. Это обращайтесь в банк, когда они вам были высланы. Ну, вы знаете, как бы обращаться в банк мне, к вашему сожалению, не с руки, потому что это ваша проблема. У нас проблем нет, Владимир Александрович. Мы сейчас вам предлагаем решить ваш финансовый вопрос. Скажите, пожалуйста, вас заинтересовала акция? Я сказал, что да, но вы пришлите мне Почтой России с уведомлением, ваше предложение, официальную бумагу, и тогда будем говорить. Ну, я вам могу, это номер телефона горячей линии, я вам могу, то есть, вот как вам предоставить, то есть, чтобы наш сотрудник подъехал с документами, только у них там другие акции. Я вам могу по горячей линии предоставить только эту. Если хотите, то есть, более комфортной обстановке, подъедьте к нам в офис. У сотрудников наших поездников тоже. Девушка, нет. А вы где-нибудь видели, чтобы хлеб за брюхом бегал? Это нужно мне или вам? Вы с меня бабок хотите получить или я с вас? Владимир Александрович, вам необходимо решать этот финансовый вопрос. Прямо необходимо? вам необходимо решать этот финансовый вопрос. Ну, вы знаете... Перед вами финансовое обязательство выплатил, он вам дал денежные средства. Вы не выполнили, поэтому банк посчитал нужно перепродать вашу задолженность, то есть эта сумма составляет уже со всеми пенями и штрафами, а мы сейчас вам предлагаем, то есть акцию. Девушка, я, извините, я не запомнил ваше имя. Видите, в чем дело? Пока у меня нет уведомления о том, что у меня появился третье лицо, вы никто, вы голос в трубке, который там хулиган, мошенник. Вы никак... Это раньше было такое мнение, а мы работаем на рынке услуг более 13 лет. Вот и отлично. Тогда направьте что-нибудь, какой-то запрос в банк, и пускай он отправит мне уведомление, что у нас появилось в отношениях первое коллекторское бюро, мой новый кредитор, которому я обязан оплатить такую-то сумму и т.д. и т.п. и все такое. Пока у меня бумажки это нет, я могу смело посылать вас куда угодно. Но это не выход из положения, Владимир Александрович, вы прекрасно об этом знаете. А документы вам были отосланы, то есть банком? Девушка, вы русская. Вот, мы вам перезвоним. Звоните, конечно, я по вам соскучился, придурки. Только трубочку не забудь положить, овца. Эй, Каленыш, я трубку не положу, пока твоя автоматика не отключится, я буду сидеть. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Долговое агентство Фемида, меня зовут Нестерова Екатерина Александровна, разговор записывается. Александр Сергеевич. Совершенно верно. Звоню по поводу вашего займа перед компанией до зарплаты. Более 2 месяцев находитесь на просрочке, долг 14 407 рублей на сегодняшний день. Что у вас случилось? Почему оплату не вносите? Ну, видите ли, в чем дело. Тут такая ситуация. У меня просто развилась старая болезнь, патологическая жадность. Александр Сергеевич, давайте серьезно мы будем с вами вести диалог. И конструктивно, хорошо? Конструктивно – это лексикон коллекторов. То есть, я так понимаю, вы намеренно получили денежные средства с целью наживы, верно? Девушка, вы меня тут пытаетесь по 159-ю часть первую подвести, да? Я вам задала вопрос, Александр Сергеевич, и хочу на него услышать. Окей, давайте сначала вы ответите на мой вопрос, потом я его отвечу на все ваши. Я так понимаю, диалога у нас не получается. Девушка, всего доброго, до свидания. Видите ли, в чем дело? Алло. Алло. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Подождите секундочку, пожалуйста. Жду. Слушаю вас внимательно. НИК «Кредит», отдел выездного взыскания, Меликен Георгий Артурович, 11 562 рубля 39 копеек, сумма просроченной задолженности у вас. Заявка по вам пришла выездного характера по адресной цели. Вы с ней причины неоплаты. Почему вы не оплачиваете? Подождите, кто вас сказал? Я что-то прослушал. Ник кредит. А, ник кредит. Займ у нас брали, да. И простите еще раз, ваше имя, отчество я не расслышал. Георгий Артурович меня зовут. Георгий Артурович. Да. Ага, понятно. Скажите, пожалуйста, почему вы звоните с этого телефона, Георгий Артурович? В смысле, с этого телефона? С какого с этого? С сотового телефона. А с какого я должен вам звонить? С официального телефона МИК кредита, который указан в договоре. Как я могу вас идентифицировать как работника МИК кредита? Этот номер принадлежит МИК кредит. Мы можем вам звонить с любого номера, который принадлежит и зарегистрирован на имя МИК кредит. Окей, ну тогда вы будете должны быть готовы к тому, что я попрошу вас доказать, что вы работник МИК кредита. Да, у нас нет необходимости вам что-либо доказывать. Почему это нет? У вас есть необходимость вопрос решать. Долго. У меня нет вопросов, дружок. У вас есть вопросы. Да. Почему не оплачиваете? А ну, не хочу. Не хотите? Прикинь. Вы хотите. Да, хотите, ну и чё? Да. То есть, ты там... Не верите, что вы захотите или что? Да, ты этот, командир этих выездных пидорасов, которые ездят по квартирам, да? Это вы так пытаетесь оправдать свой долг, да? Оправдать долг? Ничего я не пытаюсь оправдать. Я тебе задал вопрос, на который ты можешь мне ответить. Проживаете? Давайте анкетные данные с вами сверять. Ты дурачок, что ли? Вопрос задал. И чё? Меня? И чё? С чего ты решил, что я буду на твои вопросы отвечать? На 73 проживаете? И чё? Это рядом с 85-й школой, да? Да, хуй знает, может быть. Угу. Когда дома будете? Слышь, ты что там, укуренный, что ли, а? Дома говорю, когда будете, слышите меня? Слышите? А чё, братан? Восточные корни-то прорываются, да? Хочется матом наорать. Запоминайте, запоминайте информацию. 11 562, 39 рублей. Вот до пятницы пускай у вас будет срок, чтобы вы могли деньги найти. Так ты же приехать хотел. Послушайте меня. Ты же приехать хотел. Чё ты, давай приезжай. Послушайте меня. Да, можешь срок этот в трубочку свернуть и забить себе в анус свой, братан. Успокойтесь, я спокоен, чё ты, нормально все. Вы в любом случае успокоитесь. Да я спокоен, братуня, чё ты? Вот до пятницы денег не будет, ожидайте тогда уже мероприятие. Да ты сейчас приезжай, я тебе говорю. Услышали меня? Я приезжай, сейчас тебе говорю, не чё ты? Не нервничайте. Да я спокоен вообще. Сейчас деньги найти. Да вот они на кармашке лежат, тебя ждут, Ракеляныч. Вот, и берите из кармана, идите и оплачивайте. Сейчас или чуть позже все равно оплатите. Услышали меня? Нет, ты не услышал. Вот я вижу, что вы все понимаете, да? Слышишь, братан? Ты где работаешь, а? До пятницы. Ты где работаешь? Поняли вы информацию? Ты армянин, да? Восточная нация. Где ты работаешь? Ты подумай. Что твои родственники скажут? Мама, папа, что скажут? Затем они сына растили, чтобы он, блядь, в взыскатели пошел. Выездная группа. Что тебе, это честь, что ли, делает, а? Я тебя спрашиваю, ты что, честь тебе это делает? Чтобы деньги были, слышите? Эй, нет. До пятницы, чтобы деньги были. Приезжай сам, забирай. Мне будут деньги, пойдете и оплатите сами. Сюда приезжай сам, но я тебе лучше бить, покажу их. Вот, слышите и понимаете. До пятницы вам срок, до свидания. Да. Приезжай, что ты стесняешься?